Иисус, о Тебе я пою. Светом Ты озарил мою душу, я за все благодарен Тебе, и во всем вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня велась, чтобы в небо открыть мне двери. Сколько раз Ты меня хранил на крутых поворотах жизни, Ты избрал меня, искупил и наполнил собой мое сердце. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Я живу и покоюсь в Тебе, Ты спасенье мое и радость. Иисус, счастье только в Тебе, в Тебе жизнь моя и отрада. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, Ты всегда со мной, в обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери.